Так что, в кабинете мы находились одни и поговорить откровенно никто не мешал. Начальник всея архивов СССР, Михаил Федорович Ватанов, непосредственный дедушкин шеф, за последние 10 лет, приглашал деда в Москву трижды. Сейчас подходящая должность, а подходящей могла быть только должность ватановского зама, была почти вакантна. Заместитель начальника главного архивного управления при Совете министров СССР по оргработе, весной, собирался на пенсию. Раньше дед не принимал таких предложений по вполне понятным причинам. Тут и привычка к месту, и ставший родным Ленинград, и круг знакомых, ну и, естественно, мы с мамой. Теперь ситуация выглядела иначе. Во-первых, без нас, ему сразу стало как-то неуютно и одиноко. Тем более, что непосредственно перед нашим скоропалительным переездом, только-только было принято решение съезжаться и жить всем вместе. Во-вторых, в Москве мы были устроены весьма перспективно и у внука открывались впереди блестящие горизонты. Так что, вполне естественным было бы хотеть наблюдать за всем этим, вместе непосредственно происходящих событий. В-третьих, знакомых у деда и в Москве было, как бы, не больше, чем в Питере. Еще со времен его службы при главкоме ВМФ останавливали деда от принятия положительного решения только два обстоятельства. В архивном главке не было своего лимита на жилой фонд, и вопрос обмена квартиры целиком ложился на его плечи. А разменять дедовскую однушку в Купчино на что-то достойное в Москве шансов было очень мало. И второе, транспортный вопрос. В Ленинграде у деда была персональная «Волга» с водителем. В Москве, на четырех замов, было только две разъездные машины, которыми, к тому же, пользовались и другие сотрудники, по различным служебным надобностям. На седьмом десятке, после перенесенного инфаркта, возвращаться в метро дед не хотел. Да, наверное, и не мог. Зато, все эти проблемы мог решить я. А даже если не мог, то был обязан. Я встал из-за стола совещаний, обошел деда со спины и прижался к его затылку щекой. «Деда, принимай предложение Ватанова прямо сегодня. Я гарантирую тебе, что решу вопрос с квартирой, транспортом и переездом. И даже не забивай себе голову как. Все будет хорошо и в пределах социалистической законности». Последнее добавил зря, но вопросов и так было бы не избежать. Зато пока я фантазировал на тему возможности обменять жилье по линии МВД и передачи деду машины, прикрепленной к студии, и нам совершенно ненужной, в ответ узнал очень полезную информацию. Оказывается, во всех организациях распространялись талоны на приобретение автомобилей. Приходили такие талоны регулярно и на дедушкин архив. Сам дед к автомобилю был равнодушен, женщины-архивистки, тем более, а вот оба его зама, за последние 5 лет, уже пересели за руль новеньких «Жигулей». Вот и сейчас на архив пришел очередной талон, и дед посетовал, что не научился в свое время водить машину. «Деда, у меня даже пальцы задрожали от удачи, срочно выкупай машину, мама будет ездить. Сколько надо денег, позвони, и Леха на следующий день привезет». Дед только озадаченно крякнул. «Одно дело знать, что у твоего внука-школьника есть гипотетические авторские отчисления, и совсем другое дело – слышать, как сопляк свободно распоряжается суммами в размере стоимости автомобиля. А что?» – изобразил я праведное возмущение. «Такой закон. По нему положены отчисления, а у нас их скопилось уже много. Так пусть хотя бы автомобиль будет». Шпильманы встретили нас с Лехой очень радушно. И в этот раз не держали в скудно обставленной обшарпанной мебелью гостиной, а сразу провели в обжитую часть необъятной квартиры. Как эта огромная бывшая коммуналка стала единоличным достоянием еврейского семейства, нам, конечно, никто рассказывать не стал. Но то, что из несуразного улья общественного проживания можно сделать уютную и весьма небедную квартиру, мы убедились лично. Хотя, конечно, не это было главное. Леха позвонил Изе Баруховичу вчера днем, а ровно через сутки меня уже ждал прообраз нового костюма. Да, вчера минут 30, без отрыва от репетиций, озабоченно хмурящаяся Львова снимала с меня какие-то мерки, а потом диктовала их по телефону. Да, нужно обладать незаурядной фантазией, чтобы распознать из отдельных кусков ткани, сметанных на живую, контуры нового костюма. Но и фантазия у меня была, и объем работы, проделанный стариком, оценить я смог. На мой льстивый бубнеж Шпильман-старший, не переставая обмерить, подгонять и подкалывать, выдал надтреснутым фальцетом: «Я первый раз видел свой костюм по телевизору, и мне не надо было стыдиться за работу». А он в нем еще и пел. Борис тоже постоянно крутился рядом и активно помогал деду. Причем, помогал вполне профессионально, на мой неискушенный взгляд. По крайней мере, несмотря на то, что портновскую стезю Шпильман-младший не выбрал, но своего деда он понимал без слов и подавал ему все, что нужно, повинуясь только жесту рук мастера. Однако, когда через час мои примерочно-манекенные мучения закончились, выяснилось, что теперь за готовыми вещами нужно ехать в другое место. Сложно стало. Поморщился Борис. Дома больше не держу, но тут недалеко. Нас отвезут и привезут. Деду нужно будет еще раз все проверить. Ты ведь здорово вырос, и фигура стала как у скульптурного Давида. Вон Алексей настоящий Голиаф, а ты на боксера мало похож. И Борис еще раз смерил меня профессионально оценивающим взглядом. Жаль, на соревнования прощу брать нельзя. Засмеялся я, давно бы чемпионом мира стал. К соперникам даже близко не подходил бы. Борис весело заржал в ответ, и мы, втроем, вышли из квартиры. У подъезда нас ждала скорая. Белая Волга ГАЗ-2412, сарай, как их обзывали, с красной надписью на борту «Медпомощь». «Не пугайтесь», — улыбнулся Борис. «Зато их никогда не останавливают гаишники». Леха понимающе усмехнулся. Мы забрались в салон с замазанными белой краской окнами и мелким усатым мужичонкой за рулем, который куда-то повез нас закоулками и сквозными дворами. Ехали, действительно, недолго, от силы 10 минут. Пунктом назначения оказались гаражные ряды, расположенные в промзоне рядом с железнодорожными путями. Здесь, в трех соединенных между собой гаражах, находились склад и примерочная Шпильмана-младшего. На память сразу пришли цветочно-фруктовые гаражи Зураба. Господи, ведь этим летом все случилось, а как 100 лет прошло. В моей первой жизни хоть и сменяли друг друга континенты, страны и женщины, а жизнь текла плавно, размеренно. Здесь же и сейчас, все на нерве, на пределе, насыщенно да не могу. Все проклинаешь, но понимаешь, что во всем этом есть смысл. Смысл жизни, пусть даже не своей. В гаражах было тепло, сухо и ярко горели лампочки. В одном углу стояли два больших зеркала и была натянута занавеска для примерочной. «Да, тут жить можно», – пошутил Леха. Шпильман-младший шутливый тон не принял, пожал плечами и тяжело вздохнул. «Обыхососники свирепствуют. Дома уже ненадежно, поэтому, извиняйте за условия. И чем таки могу быть полезен?» «Я, конечно, понимал, что впереди была Италия, и одежду нужно покупать там, но лететь в Европу тоже нужно в приличном виде. К тому же, и собственный гардероб, и мамин, и даже Лехин давно пора было пополнить новыми вещами. В Москве до этого, элементарно, не доходили руки. Понятно, что ходить раздетым и босым не приходилось. Что-то сторговали у московских фарцовщиков, сосватанных нашим маклером, Яковом Эделем, что-то просто купили по случаю, но, например, жутко модная в Москве Аляска с капюшоном, отороченным мехом, и югославская дубленка для Санрима совершенно не годились. И по большому счету сейчас мне кроме пары джинсов и нескольких водолазок из тонкой шерсти, с собой взять было нечего. Понятно, что в будущем, зная все тенденции моды на 40 лет вперед, я сам буду создавать моду и являть собой икону стиля. Но сейчас, губу нужно закатать и соответствовать западному образу, почерпнутому мною, в основном, из французских фильмов с Аленом Диланом. Выслушав пожелания, Борис понимающе кивнул головой. Понятно. После вчерашнего звонка, эти вещи я собирал со всех точек, специально под тебя. Есть очень приличные. Дорого, конечно, но давай я все покажу, а ты уж сам выбирай, что возьмешь. Выбирай, конечно, громко сказано. Плохих или немодных вещей младший Шпильман не предложил, поэтому взял я все, что подошло по размеру. Выглядеть в Сан-Ремо убогим сиротой я позволить себе не мог. Благо из прошлой жизни прекрасно знал, что плохо одетые люди уважения не вызывают. А ведь Италия должна стать первой ступенькой в лестнице моего стремительного взлета на вершину мирового музыкального Олимпа. В итоге, со склада в скорую перекочевали. Светлый ультрамодный плащ, короткая куртка пилот из коричневой замши, твидовый пиджак в елочку, для моих водолазок, и трое джинсов разных цветов и оттенков. До кучи присоединились белые кроссовки и черные казаки. Уже потеряв предположение о конечном ценнике, добавляю в корзину мужскую и женскую парфюмерию, алкоголь и даже сигары. Ловлю пристальный взгляд Бориса. Не говоря ни слова, он вопросительно косит глазами в спину Лехе, помогающего плюгавому водителю скорой паковать вещи и относить их в машину. Естественно, я так и подумал, Шпильман довольно прикрывает глаза. «Леш, иди сюда». «Ну, а мне-то зачем?» Страдальческий вопль мамонта отклика жалости в моей душе не находит. Дежурный по Василеостровскому РОВПНАС, с Лехой, сразу узнал. Аритлуев на вызове, ребята, у нас на декабристов, алкаш с ножом семью на улицу выгнал. Капитан сам поехал разбираться. Подождите его в красном уголке или попозже заезжайте. Все ментовки, места крайне унылые. И тратить время на изучение традиционного бюста Ленина и пропагандистских плакатов мне жутко не хотелось. К тому же, на улице нас ждала, выданная в пользование, служебная «Волга» деда. А не скажете, по какому адресу уехал Ритлуев? Я вежливо улыбаюсь пожилому старлею, и тот начинает водить толстым пальцем в журнале дежурств. Во, я же говорю, декабристов. Пятый дом, 66 я квартира. Ха, прямо под нами, тетя Нина Ирочка. Понятно. Невнятный шум и агрессивные выкрики мы услышали еще на первом этаже. То, что дядя Сережа запойно пил, в подъезде ни для кого секретом не являлось. Хотя раньше, его дебоши за пределы квартиры, пусть и бывшей, но семьи, не выходили. К тому же, он имел привычку, периодически обходить соседей и занимать по 3 рубля. Когда свои деньги и соседский кредит заканчивались, заканчивался и запой. Худой, с ввалившимися глазами и крайне молчаливый, дядя Сережа мог неделями спокойно ходить на свой завод, где работал токарем. Работником он был отличным, поэтому за пьяные прогулы его так и не увольняли. Да, и долги соседям всегда и всем возвращал, в каком бы состоянии ни занимал. Поэтому до сих пор и давали. Тетя Нина с мужем развелась давно. Дочку, сначала школьницу, а затем и студентку, она поднимала одна. Бывший муж, который хоть и жил в соседней комнате, небольшой двухкомнатной квартиры, никакого материального участия в судьбе собственного ребенка не принимал. Из общения соседки с мамой, я знал, что разговоры о размене квартиры звучали постоянно. Но то Ирочка должна закончить 8 и краткое класс, то 10 и краткое, то варианты далеко от дочкиного института. Сама тетя Нина высшего образования не имела и работала медсестрой в больнице, а учебу дочки тянула на себе изо всех сил, чтобы Иришка выбилась в люди и стала врачом. Такое множество подробностей возникло в моей голове, пока мы неспешно поднимались до 3-го этажа. А ведь в начале своей эпопеи даже имя красивой девушки с трудом вспомнил, встретив ее у подъезда. Правда, в ресторан тогда сразу позвал, кабель старый. Небольшая лестничная площадка на 3 квартиры, была непривычно полна народа. Тут были сам Ритлуев, по обыкновению, в штатском, участковый и спарринг-партнер Лехи, Михалыч, еще один незнакомый мне милиционер, тетя Нина в халате и тапочках на босу ногу, Ира в красных спортивных штанах и легкой салатного цвета футболке. Также на ступеньках толпились дворник и пара соседок, пытавшихся увещевать разбушевавшегося алкаша. А дело-то серьезное. Что вступило дяде Сереже в голову, в этот раз, белочка ли навестила или окончательно мозги пропил, но диспозиция выглядела следующим образом. Дверь в 66 у квартиру была приоткрыта на ширину цепочки и снаружи ее удерживал за ручку, не давая закрыть, здоровенный Михалыч. В проеме маячил бледный, как тень, дядя Сережа с огромным кухонным ножом для мяса и безумным взглядом. Этим ножом он, периодически, тыкал вперед, заставляя всех держаться на почтительном расстоянии, а Михалыча прятаться за дверью. Соседки перекрикивали друг друга, пытаясь усовестить ничего не соображающего алкаша. Тетя Нина плакала, дочь прижимала маму к себе и пыталась успокоить. Ритлуев с покрасневшим злым лицом делал какие-то знаки Михалычу, незнакомый мне сержант тихонько стоял в углу и откровенно скучал, отдав инициативу в руки присутствовавшего здесь начальства. Дворник воинственно держал свою метлу наперевес, как винтовку, и угрожающе ею помахивал, находясь от ножа на безопасном удалении. Я ей разме, и княю, сука, бля, нее подходи, убью. Страшно вращал глазами и рычал спятивший сосед. В царившей какофонии звуков, криков и мата нас никто не заметил. Здрасти, Ильяс Муталимович. Звонко заявил я, и от неожиданности все замолчали. Во внезапно наступившей тишине Ритлуев поворачивает к нам голову. И вам не хворать, да, как тут оказались. И тут мою голову неожиданно посещает очередная сумасбродная хрень. А чё, не хватит реакции на алкаша, что ли? Дальше двери не выскочит, а отпрянуть я всегда успею. Как оказался, демонстративно поражаюсь я, пристально глядя в глаза Ритлуеву, живу я здесь, выше этажом. Кстати, здравствуйте всем. В глазах капитана непонимание и нарождающееся подозрение. Он пытается удержать мою протянутую для приветствия кисть в своей, но я с силой выдергиваю руку и тяну ее дворнику. «Здравствуйте, дядя Митя». Дворник на автомате протягивает мне руку, опуская метлу. Пока никто не успел ничего сообразить и тем более сказать. А я вижу, что старая и недалекая Анна Минаевна уже раскрывает свою варежку. Я протягиваю руку в дверной проем. «Здрасти, дядя Сережа». Алкаш несколько мгновений, не мигая, смотрит на меня безумным взглядом. Затем в его глазах появляется какое-то осмысленное выражение, и он суетливо перекладывает нож из правой руки в левую, и его кисть оказывается в моем захвате. Резкий рывок, и старое дерево не удерживает в себе шурупы дверной цепочки. Глухой звон вылетевших железяк, распахнутая настежь дверь и звяканье выпавшего ножа. Еще секунда, и я сижу на безвольно лежащем теле, заломав назад, так и не выпущенную руку. «Так вы же переехали в Москву». Все-таки, выдает угасшим, под конец фразы, голосом шокированная Минаевна, и без всякой паузы принимается пронзительно визжать. Участковый и незнакомый мне сержант уже увезли слегка очухавшееся тело в отделение, а я сижу с чашкой чая перед телевизором и внимаю научно-популярной передаче «Человек, Земля, Вселенная». Ритлуев на кухне берет с тети Нины заявление, Леха ремонтирует вырванную дверную цепочку, а герой-победитель слушает о тайнах мироздания, в исполнении космонавта Виталия Севастьянова. Дверь в комнату открывается, и, с чашкой горячего чая в руках, заходит Ирина. Она натянула поверх легкой футболочки теплую бордовую кофту и сейчас греет тонкие пальцы о горячий фаянс чашки. Ну, да, в футболке, на лестнице зимой, не сладко, видать, пришлось. Тетя Нина так и вообще, в тапках на босу ногу стояла, и еще неизвестно, сколько они так там мерзли. И разобралась с ногами на диван и тоже уставилась в телевизор. «Спасибо тебе, у нее горят уши. Понятное дело, мало приятного, когда грязное белье твоей жизни трясут так прилюдно. Да, брось, я небрежно отмахиваюсь, дело житейское. Ты, кстати, помнишь про свое обещание? Какое?» Девушка с искренним недоумением бросает на меня вопросительный взгляд. «Что значит какое?» Я делаю страшное лицо и хватаюсь за сердце. «Ты клялась всеми святыми, что пойдешь со мной в ресторан, если я на него заработаю». В ответ на мою клоунаду, Ирина чуть заметно улыбается. «Понятно, не отошла еще, Ириш». «Да, плюнь ты, все неприятности когда-либо заканчиваются. Меня знакомый сторож с кладбища уверял». Девушка криво улыбается и обреченно качает головой. «Да, это неприятность, видимо, будет отравлять нам с мамой жизнь до самого кладбища». «Так и будет, знаю. Жить соседу еще долго, даже не знаю сколько точно. Покуражится он над вами обеими еще всласть». Вяло, зная, что вру, пытаюсь возразить. «Если пить такими темпами, то кладбище у него не за горами. Знаешь, у меня есть знакомый маклер. Он может помочь с разменом вашей квартиры». Девушка обреченно пожимает плечами. «На маклера нужны деньги, а у нас только мамина зарплата и моя стипендия. Не беда, он нам должен за наш московский переезд, вот пусть и отрабатывает». Придумываю я на ходу, пытаясь сделать хоть что-то, вот так с него долг и получим. Ирина грустно усмехается. Отец сказал, что он в комнату в коммуналке никогда не поедет, а нашу квартиру на две однушки никакой маклер не разменяет. Это верно, безнадежный у вас ситуэйшн. Свою бывшую соседку, эту чрезвычайно хорошенькую и обычно позитивную девушку, мне реально жаль. Я, конечно, мог оплатить для нее услуги маклера, но покупать квартиру – это явный перебор. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, поскольку Ира нашла в себе силы бодро улыбнуться. Впрочем, ты прав, нет смысла грустить, все неприятности, рано или поздно, заканчиваются. Ну, да, на кладбище, все там будем. Ириш, правда, бери тетю Нину и поехали пообедаем в ресторан, ведь... Девушка встала с дивана и поставила опустевшую чашку на стол. Ну, какой ресторан? Он нам всю ночь спать не давал, а под утро, вообще, из квартиры выгнал. Хорошо, соседка к себе пустила, а то... Девушка, наконец, не выдержала и, резко отвернувшись к шкафу, всхлипнула. Что тут будешь делать? Я нерешительно поднялся из кресла и подошел к Ирине, положил руку на ее вздрагивающее плечо и, страшно досадуя на самого себя, пробормотал. Ир, не расстраивайся так. Послушай, если не будешь болтать об этом, я постараюсь вам помочь. Мне только надо сначала переговорить, в Ленинграде, и в Москве, с парой человек, хрен с ним, дам 1005 и делю, пусть разменяет им две однушки, не верю в Бога, знаю, что не зачтется, но впереди столько грязи, что хотя бы кого-то счастливым сделаю. Я настолько погрузился в свои сумбурно-нелепые мысли, что не сразу заметил, что Ирина повернула ко мне голову и пристально смотрит на меня, каким-то несвойственным для нее, оценивающим взглядом. Я поперхнулся посреди фразы и не нашел ничего умнее, как спросить: «Ты чего, Ир?» Чисто материнским жестом, видимо, от рождения свойственным любой женщине, вне зависимости от возраста и наличия детей, Ира подняла руку и задумчиво провела по моей щеке. «Ты, хороший, не хочу, чтобы у тебя были неприятности». Она тяжело вздохнула, решаясь. «К маме приходили из КГБ, спрашивали про тебя. В ресторан Ритлуев не поехал, отговорился вечерним совещанием на работе, а поскольку больше посидеть было негде, то не оставалось ничего иного, как пойти в родной спортклуб, пешком. Поскольку и в Волгу Ильяс не захотел садиться тоже, чего тут ехать, два шага, да. Устроились мы в маленьком тренерском кабинетике, стены которого были увешаны выцветшими грамотами, а полки обшарпанного шкафа заставлены разнокалиберными кубками. Казалось, что весь недолгий путь от моего дома до клуба Ритлуев сосредоточивался и в кабинете его, наконец, прорвало. Причем, прорвало за все, что накипело у него в эти месяцы нашего плодотворно раздражающего сотрудничества. Это и непредсказуемые и опасные выходки, и хроническая неспособность к дисциплине, и наплевательское отношение к окружающим, неумение подчинять личные интересы интересам коллектива, вопиющее отношение к тренировкам, ничем не обоснованное зазнайство, склонность к постоянному вранью, неуважение к своему тренеру и много-много еще чего. Мне было грустно. Грустно и скучно. Нет, я, конечно, держал скорбную мину, подобающую обстоятельствам, но все эти попреки отклика в моей душе не находили. Второй Димон. У него есть своя картина мира, лидерство уступать не умеет, да из чего. Лично мне он ничем не обязан. Придется списывать в потери и двигаться дальше. А жаль. Единственное, что меня на самом деле беспокоило, так это только реакция Лехи, тем более, что тот, поначалу, активно кивал головой под обличительный монолог Ритлуева, и, кажется, был даже весьма не прочь физически выразить мне свое недовольство спонтанной схваткой с алкоголиком. Но, по мере увеличения перечня моих грехов и недостатков, физиономия мамонта стала приобретать все более угрюмое выражение, а взгляд, перемещавшийся с разошедшегося обличителя на меня и обратно, уткнулся в пол. Кто знает, может, в другой ситуации я и попытался бы оправдаться, тем более доводов было выше крыши. Ритлуев в запале, уже валил все до кучи и с логикой распрощался, почти, полностью, а может даже, в ответ, перечислил бы горячему южному человеку все его косяки, начиная с основного, когда он на моем горбу захотел выиграть подростковое первенство города до истории с генералом-анонистом. Но сейчас, чем впустую тешить свое самолюбие в пустопорожних прениях, важно было выйти из этой ситуации максимально выигрышно. В глазах Лехи, терять мамонта я не собирался, привык. Наконец, капитан выдохся, высказал, что хотел. На всяческих собраниях такие молчат уже плотно, а в межличностных отношениях пока высказываются. Для меня, странно, а для этого времени, пока нет. Хотя ведь, он сейчас свое внеочередное майорство проговорил, а все равно, в наступившей тишине я поднялся, голос звучит глухо, как и планировал. Ильяс Муталимович, мне жаль, что я так вас разочаровал. В любом случае, большое вам спасибо за все, что для меня сделали. Я буду всегда это помнить. Взглядом с Ритлуевым я стараюсь не встречаться, хотя и чувствую, как капитан буравит меня своими глазами из-под густых бровей. Разворачиваюсь спиной и делаю шаг к двери. И этот твой спектакль на меня значения не производит? Да, угу, значения на него не производит. Филолог Горный, уже от дверей, не оборачиваясь, выдавливаю. Всего вам хорошего, Ильяс Муталимович. Всю дорогу ехали молча. Леха за мной вышел не сразу, минут через 10. О чем они там говорили, не знаю. Мамонт лишь хлопнул меня по плечу и коротко спросил: «Едем». Вот и едем, в гавань, проведать мои сокровища Монте-Кристо. Во время переезда в Москву удалось взять с собой лишь небольшую сумку с пачками 100-рублевок, да верный маленький маузер Верки с запасной обоймой. Первоначальный план – все перевезти в Москву на МВДшном грузовике, был хорош, но оказался неосуществим технически. Незаметно загрузить и разгрузить 8 тяжелых сумок оказалось совершенно нереально. Душа заброшенные сокровища болела, а жаба в груди, от беспокойства за них, стенала и билась в истерике. Мы неоднократно обсуждали эту тему с большим братом, но съездить в Питер у меня, в сложившемся графике, никакой возможности не было. Леха предлагал поездить в одиночку и постепенно все перетаскать, но я был категорически против, слишком велик риск. И если от милиции еще был шанс просто отболтаться, то как бы Мамонт себя повел, если его вычислили бы криминальные элементы, большой вопрос. Скорее всего, попытался бы просто отмахаться. А значит, в следующий раз, я мог увидеть Леху уже, на опознании, в морге. А ты их сразу шмалять начнешь. Насмешливо поинтересовался большой брат, в ответ на мои опасения. Да, совершенно просто ответил я. Леха некоторое время пристально смотрел, а затем молча отвел глаза. Впрочем, до последнего времени, сокровища и спрятать-то было некуда. Хранить в студии, было бы подлинным самоубийством. Любой из членов группы ползал по зданию, как по своей собственности. Дома, даже не смешно, на съемной квартире, еще не смешнее. И лишь совсем недавно, в гаражном кооперативе, неподалеку от дома, где Леха хранил свой «Москвич», одна вдова начала распродавать автомобильное имущество покойного супруга. На поюзанный «Запорожец» мы не претендовали, и его купил какой-то высокий нескладный очкарик. А вот капитальный гараж перекупили. Новый владелец запорожца только горестно вздохнул, но накинутые Мамонтом, сверхустановленные вдовой цены, 500, безоговорочно решили вопрос в нашу пользу. Тоже вариант не очень, понимаю, но другого, пока, не было вообще. Решили с Лехой, под тайник, вырыть яму в углу гаража, а сверху поставить ящики с картофелем. Уж лучше так, чем держать золото и оружие за 750 километров. А то и надо будет, а не дотянешься. Митрич аж прослезился при встрече. Славному старику был вручен наскоро купленный, по дороге, презент, бутылка дагестанского коньяка, пара лимонов и шоколадно-вафельный торт «Полет». Однако, когда мы увидели, что от снега расчищена не только дорожка, ведущая к нашему ангару, но и крыша двухэтажного строения, а над входной дверью ярко горит лампочка, то хрустящая старублевка, без сожаления, стала нашей искренней добавкой к дежурному подарку. До красной стрелы было еще много времени, проплаченный таксист дисциплинированно ждал у ворот пирса, и мы, убедившись, что все сокровища целы, спокойно приняли настойчивые приглашения Митрича к самовару. Общительный старикан, обделенный на общение из-за сезонного малолюдья, взахлеб пересказывал нам новости и сплетни местного масштаба. Они с Лехой опрокинули по паре рюмашек коньяка, и большой брат с добродушной улыбкой внимал занимательной истории, про то как, а главный инженер-то наш, ну, вы его видали, каков фрукт, уж на что Жанну свою боится, а тут привез, говорит, коллега моя, Митрич, хочу лодку ей свою показать, ха-ха, часа два показывал, старикан заливисто смеется, хлопая себя ладонями по коленям, и с явным одобрением резюмирует: «А мне-то что? Пусть показывает, пока может. Я бы ей тоже не отказал показать, трохи помоложе был бы. Ха-ха, мы тоже смеемся. Кстати, Виагру что ли изобрести? Надо поискать в интернете инфу. Может и реально, и деда порадовал бы, и Митричу завез бы упаковку. Сам не успел дожить до 5:30, но могу представить, каково это осознать, что ты больше не мужик. Мдя, хм, да и денег немерено срублю. Мдя». И снова, столь умиротворяющий меня, стук колес. Всполошенные тени мечутся по стенам нашего СВ. КГБ, КГБ, КГБ. Выстукивают колеса. Но звучит эта зловещая аббревиатура сейчас, почему-то, совершенно безобидно. Что ж, за добрые дела, и правда, иногда воздается. Кто б мог подумать. Вон, сама тетя Нина промолчала, а Ирка рассказала. Хотя, похоже, обычная проверка перед выездом в Капстрану. Не знаю, как она должна проходить, эта обычная проверка, надо воспоминания в интернете поискать, но то, что Ирина рассказала, именно на обычную проверку и похоже. Стандартные вопросы: как жила семья Селезневых, какие отношения у сына с матерью, а с соседями, как оба отзывались о государстве и партии. Конечно, напрягает копание в: давно ли у парня талант к музыке и языкам прорезался, но на этот вопрос, если моя симпатичная соседка не придумывает, то ее мама очень удачно вспомнила, как я частенько тренькал на пианино, а с ней здоровался на лестнице по-английски. Хаем. И было-то, по-моему, один раз, в шутку, а смотришь ты, на соседнем месте сладко сопит Леха. Под нашими полками надежно покоятся 4 объемные сумки с килограммами банкнот, золота и патронов. Под моей подушкой лежит, с трудом оттертый от смазки, ТТ. Впрочем, под Лехиной тоже. Мерный стук колес, глаза закрываются сами. Утром, по возвращению в Москву, я не сделал даже попытки попасть в школу. Позавчера, Леха специально заранее припарковал наш «Москвич» на Комсомольской площади. Вызывать авто из гаража МВД или везти сокровища на такси, нам показалось перебором. А вот без носильщика, как и в Ленинграде, не обошлось. 4 сумки и свежекупленный чемодан для шпильмановского барахла, плюс костюм, который приходилось нести чуть ли не на вытянутой руке. Милиции на перроне не было вообще, урки нас тоже проигнорировали, агенты КГБ из-за урн не выглядывали и все наши переживания остались беспочвенными. Хотя переоформление документов в гаражном кооперативе еще не прошло, но ключи бывшая хозяйка сразу отдала Лехе, в обмен на деньги, да и замки Мамонт уже поменял. Поэтому, кое-как замаскировав бесценные сумки лысой резиной, оставшейся от запорожца, мы сразу поехали в студию. Новый пазик, пусть и с милицейской серией МКМ, но хоть без ведомственной раскраски, доставил всю нашу гоп-компанию в киноконцертную студию Останкино и сейчас грел мотором сам себя где-то на полупустой служебной стоянке. Все, по традиции, репетиция обязательно для всех, кроме метров. Отрабатывается заглавный выход участников, поклоны, расстановка на сцене, музыкальные отсечки оркестра и вступительные подводки ведущих, Маслякова и Жильцовой. Светлана Жильцова меня оставила равнодушным, как с исторической точки зрения, так и с чисто мужской. А вот бессменного ведущего КВН я порассматривал с интересом. Есть такие редкие типажи, что со временем почти не меняются. Конечно, сейчас морщины пореже, а если быть точным, их почти нет. Вес поменьше, но в целом и через 40 лет Масляков будет оставаться все таким же масляным. Круглые, как блин, лицо и масляная улыбка сверху. Зато сколько плохо скрываемого высокомерия за кулисами. Но ровно до момента, пока кто-то к нему не обращается, кто-то из равных. Тогда лицо папы КВН снова заливает здоровая порция масла, неискреннего и неприятного. Странно. В прошлой жизни, я хоть и не был фанатом Маслякова, но относился к нему вполне лояльно. Он прочно ассоциировался у меня с студенческим весельем и остроумными шутками. А сейчас вызывает прямо острую неприязнь. Проблема послезнания, но ничего криминального я за Масляковым вспомнить не мог. Конечно, ходили какие-то слухи, но про кого их не было. Монетизация юмора, даже не грех. Все зарабатывают на жизнь, как могут. Я мысленно пожал плечами и еще раз отметил для себя олиповатый галстук ведущего, совершенно не подходящий под его некрасивый серый костюм. Впрочем, у Жильцовой платье еще бездарнее. Наши девицы тут станут верхом элегантности и вкуса. Правильно, что мы не потащили их наряды на репетицию, сюрпризом будет. Режиссер концерта, руководивший репетицией, являл собой очередного деятеля искусств типичной наружности. Впрочем, не только режиссер. Пока ехали в Останкино, Клаймич как раз рассказал в автобусе очень жизненный анекдот. Конферансье торжественно объявляет: «Дорогие зрители, начинаем эстрадный концерт. Перед вами выступят именитые певцы, знаменитые скрипачи, замечательные танцоры, лучшие юмористы». Голос из зала: «А можно сегодня без евреев?» «Можно, но тогда концерт окончен». Все посмеялись. Громче других наши музыканты: Глеб, Владимир, Михаил и Борис. Понятно, что и про них анекдотец. Впрочем, по поводу Глеба не уверен, а с остальными к гадалке не ходи. Что-то я сегодня критично настроен. Но такое количество певцов, композиторов, поэтов и музыкантов в одном месте — прямо наглядная иллюстрация клаймичевского анекдота. С музыкантами хотя бы все ясно, а вот зачем тут все эти поэты и композиторы, для меня непонятно. Им-то не выступать, вся эта братья находится в непрерывном броуновском движении. Они постоянно передвигаются, приветствуют друг друга, обнимаются, лобзаются, лицемерно улыбаются и участливо заглядывают друг другу в глаза. Они сбиваются в тесные кучки и что-то шепчут на ухо своему визави, тихонько смеются и нежно держатся за руки. Их лица оживленные и полные благожелательности, в один момент, неожиданно тускнеют и замирают как посмертные маски, когда они поворачиваются друг к другу спиной, и снова начинают лучиться жизнью и добротой, когда глаза находят очередного собеседника. Мерзкие шакалы, слишком трусливые и подлые, чтобы решиться на что-то, пока союз жив, но обгадившие и духовно изнасиловавшие все, когда он испустил свой последний вздох. Бесполезная и лживая прослойка, и дело не в национальности, а в сути. Лицо сделай попроще, Альдана, незаметно подошедшая в тот угол зала, где я предавался мизантропии, смотрит в сторону, но обращается ко мне: за что ты так возненавидел окружающих? А тебе они внушают добрые чувства? Я даже не пытаюсь спорить с очевидным. Девушка наводит на меня синий прицел глаз и еле слышно хмыкает. Так зачем ты, Саам, так активно сюда лезешь? Ответно утыкаюсь в нее взглядом и, как можно весомее, чеканю: уж не за тем, чтоб стать таким же, а за чьим? Прибалтка намеренно не отводит глаз. Преждевременный разговор. И, вообще, тебе все показалось. И я дурашливо улыбаюсь. К моему удивлению, снежная королева принимает это без возражений, только еще раз хмыкает и отворачивается к сцене. У меня тут нарисовалась проблема, говорю ей в спину. Чуть заметное движение плеч демонстрирует, что меня слушают. Остался без тренера. Непосредственно в боксе обойдусь. Леха поможет, а скорее айфон. А вот в физике, скорости, выносливости и реакции мне нужна твоя помощь. Блондинка снова разворачивается ко мне. Вроде, не дурак. Значит, понимаешь, насколько бокс отличается от того, что умею я. Подождав и убедившись, что ответа не последует, она все же согласно кивает: хорошо, и поднимает руку в ответ на призывные жесты Клаймича. И снова самолет, и снова стюардесса по имени Жанна. Вот только впервые дневной рейс. Двукрылая машина уносит из Пулково в Москву новоиспеченного лауреата премии Ленинградского комсомола. И такая премия, оказывается, есть. Подарок Романова, уверен. Почему? Да, потому что он сам так сказал. Ха-ха. Ну, или почти так. К телефону меня вчера вызвали прямо с репетицией, и сегодня, ранним стылым утром, я снова спускаюсь по трапу на промерзлую Невскую землю. Точнее, мы спускаемся с Лехой. Ровно в 10:00 Жулебин, помощник Романова, завел меня в огромный кабинет к своему шефу, поздороваться. А уже через 15 минут я, ведомый Виктором Михайловичем, шествовал по длинным внутренним переходам, прямиком в Смольный собор, поскольку именно там и находился ленинградский обком ВЛКСМ, а кабинет первого секретаря, вообще, расположился прямо под крестом часовни. Его хозяин, Александр Каликин, предшественник пресловутой Вальки, которая, стакан, встречает нас еще в приемной. «Здравствуй, Виктор». Он крепко стискивает мою руку, ну, пытается. «Рад, искренне рад с тобой познакомиться. Я под твой Ленин, партия, комсомол и ладони отбил, и голос сорвал. И не я один. Что говорить, на областном пленуме твою кандидатуру поддержали единогласно. Пойдемте в кабинет, товарищи». Награждение лауреатов премии в большом актовом зале с высоченными, церковными потолками началось ровно в 11 часов. Помимо меня, за достижения в области искусства и создании произведений высокой коммунистической нравственности, награждали также за научные открытия, высокие достижения в труде и спорте, за работу на селе и в промышленном производстве. В зале присутствовал комсомольский актив города и области, ветераны войны и труда, а также представители различных трудовых коллективов и объединений. В президиуме же наличествовал весь руководящий ареопаг, как молодежный, так и взрослый, во главе с самим первым секретарем Ленинградского обкома КПСС, Григорием Романовым. Тем не менее, все прошло вполне душевно и оперативно. На торжественные речи и вручение значков с дипломами ушло от силы полтора часа. Потратили бы еще меньше времени, если бы один тип не разъявил на трибуне свою варежку, вместо того, чтобы, как все приличные люди, просто поблагодарить за высокую награду, пообещать новые достижения и вернуться в зал. А можно сказать пару слов не совсем по теме? Неуверенно промямлил я в микрофон, когда комсомольский вожак прицепил мне на пиджак лауреатский значок, вручил диплом и отправил благодарить на трибуну. И тут же, буквально затылком стало ощущаться то материальное напряжение, в момент, возникшее за моей спиной в президиуме. Растерянное лицо Каликина и сгустившаяся тишина в большом зале. Я оборачиваюсь и встречаюсь с глазами с Романовым. Первый секретарь добродушно улыбается. Конечно, если недолго, а то нам тут еще других товарищей награждать. Однако взгляд члена политбюро недвусмысленно предупредил: ой, не ошибись сейчас, парень. Но парень ошибаться и не думал. Начал я несколько скомканно и рвано. Товарищи, я тоже, конечно, хочу поблагодарить. И постараюсь продолжить писать хорошие песни. Такие, чтобы вам нравились. В зале кое-где появились улыбки. Но сейчас хотел бы, все же, сказать о другом. А то, когда еще возможность выпадет, на таком собрании выступить. Опять несколько улыбок, но большинство, чтобы определиться в реакции, ждет сути. Ну, сейчас дам вам и суть. Я вот в песне написал: если дело отцов станет делом твоим, только так победим. И касается это, в равной мере, и отцов, и дедов. У меня вот дедушка воевал, как и у многих здесь. Не на Ленинградском фронте, правда, а на Каспии, но это ведь не важно. Просто во многих семьях ветераны уже. Я запнулся и нервно сглотнул. Ушли болезни, раны. А я знаю, мой голос зазвенел. Огромное множество людей снова хотели бы прийти на встречи ветеранов. Снова увидеть однополчан своих отцов и дедов. Снова вспомнить, поговорить с ними, помянуть. Но не идут, потому что уже ни с кем идти. А это неправильно. Сидеть дома и выпивать, не чокаясь. Я что хочу предложить? Может, Ленинградская комсомольская организация выступила бы с инициативой? Я даже название уже придумал. Бессмертный полк. И 9 мая мы, не воевавшие, но помнящие, прошли бы в праздничном строю по проспектам и улицам наших городов и сел с фотографиями наших бессмертных героев. Я резко замолчал. Пара секунд молчания. Несколько робких хлопков, откуда-то с задних рядов. А нет, уже покатилось и вперед. Уже хлопает большинство в зале. Все. Что ж, вот, считай, и проголосовали. Слова Романова переводят аплодисменты в овацию и поднимают зал на ноги. Снова, с Лехой, заехали к Шпильманам. И Заборухович нас не ждал, но обрадовался. Принялся придирчиво изучать мой костюм, отобрал пиджак и зачем-то стал переделывать подкладку. Хотя, на мой взгляд, и так все сидело идеально. А затем битый час, потеряв возможность заскочить на работу к деду, я изображал манекен, на котором белый костюм сменялся черным смокингом, и наоборот. 4 дня и все будет таки так, как должно быть, и Боря привезет вам весь гардероб в Москву. Витя, я хотел поговорить с вами за Борю. Боря очень хороший и талантливый мальчик, ему надо развиваться, надо двигаться вперед. А что тут, таки, решено. Боря будет переезжать к нашим хорошим знакомым в Москву, но там надо освоиться. Москва, я скажу вам, большой город. Я был в нем до войны. Я заблудился. Я не хочу, чтобы Боря заблудился. Вы должны пообещать мне, что присмотрите за нашим Борюсиком. И все остальное в таком же духе. Делать нечего, пришлось пообещать присмотреть. Уже, когда ехали в обкомовской «Волге» в аэропорт, Леха тихонько высказался. А у Борюсика, похоже, жареным запахло, раз из города намылился. Я хмыкнул и согласно кивнул, тоже об этом подумал. А Изя, старый прохиндей, вы должны, передразнил Мамонт, должны, если шьешь бесплатно, а если такие деньги берешь, то нифига мы тебе не должны. Я скосил глаза на недовольно бурчащего большого брата и весело засмеялся. Настроение было замечательным. Уже после заседания, у себя в кабинете, Романов высказался. Ты знаешь, что самый хороший экспромт – это заранее согласованный и утвержденный во всех инстанциях, как твое лауреатство, например. Ах, знаешь, а чего тогда своевольничаешь? Ну да, ладно, идея и правда хорошая, за нее тебе спасибо. Думаю, что с такой всесоюзной инициативой и партийной организацией выступить будет незазорно. Ветеранов забывать нельзя, эти люди мир спасли. Посоветуемся с Москвой и решим, что еще у тебя. А, кассета, давай. Сейчас некогда, но вечером послушаю. Ну, бывай, не опоздай на самолет. О, как мило. Свой рейс мы ждем в депутатском зале. Конечно, по сравнению с будущим, тут ничего интересного нет, за исключением очень дешевого буфета. Но и это здорово, поскольку в общем зале в кафе стоит безумная очередь. Знакомый экипаж. На входе Жанна. Узнала, улыбается. Склоняюсь к ее аккуратному ушку, чуть прижатому к голове синей пилоткой и... вместо приветствия, негромко напеваю. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна, ангел мой, неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Случайно пару раз касаюсь губами ее мочки и красная волна смущения заливает щеки и даже шею девушки. Под насмешливым взглядом Мамонта плюхаюсь в свое кресло. Нет, настроение определенно замечательное. Хоть и пришлось проехаться по городу под мигалкой, но к репетиции наших номеров... мы не опоздали. Разумеется, если бы не моя кобелиная сущность, то и мигалка не потребовалась бы. Изначально, времени было с запасом. Но, как джентльмен, я не мог не предложить подвести Жанну из Шереметьево до города. Предложил бы и до постели, если бы была возможность. Не сразу, конечно, но взгляды-то ее я ловил на себе, во время полета, вполне даже задумчивые. В любом случае, телефончик девушки у меня давно уже есть. Да и сегодня отношения, как говорится, получили новый импульс. Жанна попросила захватить до города и ее коллегу Зою, высокую, стройную и рыжую, короче, вторую симпатичную стюардессу с нашего рейса. Вот пока наша черная «Волга» с мигалкой ждала девушек, сдающих смену, весь резерв времени и растаял. Но получилось даже лучше. Возможно, Жанна что-то подобное ждала, а вот Зоя и машиной, и мигалкой впечатлилась зело вельми. А уж когда водила, молодой парень с сержантскими погонами, пару раз, лихо объехал, с сиреной по встречке, небольшие скопления автомобилей на светофорах, впечатлилась, по самое не могу, и Жанна, знаю, точно, большой брат, из-за того, что большой, сидел спереди, а мы втроем устроились, соответственно, сзади. После второго зигзага с сиреной, ойкнувшая от испуга и восторга, Жанна перестала коситься на Зою и позволила моей наглой лапе протиснуться у себя за спиной и приобнять за талию. В зале Останкинской телестудии первое, что я увидел, это было озабоченное лицо Клаймича, лишь чуть припудренное подобием привычной спокойной улыбки. Дав, приличия ради, возможность поздороваться с одногруппниками, Григорий Давыдович подхватил меня под руку и потащил подальше от посторонних ушей. «Виктор, меня вызывал Лапин». Из дальнейшего, непривычно сбивчивого для нашего директора рассказа, стала понятна причина его волнения. Отснятый репетиционный материал заключительного концерта «Песни года 1978» всемогущий председатель гостелерадио «Великий и ужасный» Сергей Георгиевич Лапин просмотрел лично и выразил свое крайнее неудовольствие. «Не могу даже сказать, что сильно напрягся. Нечто подобное я и ожидал. Все-таки, 5 песен сопливого выскочки в финале песни, это не то, что маститые метры должны были беспрепятственно проглотить. Самого Роберта Рождественского было всего 4 раза. Особенно вызывающе выглядело даже не то, что моя фамилия столько раз звучала со сцены, слова и музыка Виктора Селезнева, а то, что мне надо было после каждой песни подниматься со своего места в зале и раскланиваться на все 4 стороны. Причем, если все остальные это хотя бы делали парами, композитор и поэт, то сопливой выскочкой тут получал индивидуальный бенефис. Империя метров наносит ответный удар. ХМ, мдя, нус, и сколько песен нам зарезали? 3, 4, фиг угадал. Лапин был зол и раздражен, потому что меня, по его мнению, оказалось слишком мало. Я сказал, что он должен петь, а петь это не играть на чем-то там, когда поют другие. Он должен петь свою песню. Мы посылаем за границу певца, который на родине почти ничего не спел. Вы с ума сошли, или специально это делаете? Может быть, нам подыскать на ваше место кого-то попонятливее? Клаймич завершил цитату, криво улыбнувшись и добавил: Витя, он так орал. Решение я нашел простое и сразу. Спою соло «Городские цветы». Да, и вся недолго. Клаймич, видимо, тоже предполагал такой вариант, потому что даже не стал уточнять, что отношения с Боярским будут испорчены навсегда. Пофиг. Раз за песню усатый не заплатил, значит и у меня моральных обязательств перед ним никаких. Главное, чтобы такой вариант устроил Лапина. Лапина вариант устроил, и Боярский на репетициях так и не появился. Зато произошло другое событие, произведшее на меня немалое впечатление. На репетициях появилась Алиса Фрейндлих со своей песней «У природы нет плохой погоды». В канонической версии истории из айфона эту песню в финале «Песни года» исполняла Людмила Сенчина. Сейчас же она поет «Мой теплоход» и «Вместе со мной 02». А вот «Камушки Рождественского» исполняет Толкунова. Пьеха же, в отличие от основной версии истории, теперь выступает с двумя песнями. Вторая, моя, уже ставшая сверхпопулярной «Карусель», а первая она оставила «Придет и к вам любовь», все того же Рождественского. Хотя семейный альбом, как мне кажется, гораздо интереснее и динамичнее. Зато у Ольги Воронец теперь только одна песня, а Татьяна Кочергина, со своими дурацкими уроками музыки, и вовсе выпала из финального концерта. И это только то, что я успел заметить на двух репетициях. В айфоне эти изменения никакого отображения не нашли. Мдя, версий, по этому поводу, у меня может быть сколько угодно. А вот какая из них правильная, покажет время, или не покажет. Пожелание Лапина ко мне, подстричься, переданное Клаймичем, я пропустил мимо ушей. Правда, по уверению Григория Давыдовича, оно прозвучало не слишком категорично. На сегодняшний день цвет моей шевелюры окончательно превратился в полноценного блондина. Волосы уже стали светлее Лехиных, хотя пока и не дотягивали до белой бумаги Альданы. Но, в отличие от природных блондинов, у меня поменялся только цвет волос, но не их структура. Грива, по-прежнему, оставалась очень густой. Более того, мои постоянные зачесывания вверх и закрепление результатов при помощи лака дали неожиданный результат. Волосы, сами по себе, стали стоять торчком, достаточно было их только высушить после утреннего душа. Я понимал, что в жизни так не бывает, но, как обычно в такой ситуации, старался просто об этом не задумываться. Ну, модернизировалась прическа, и слава богу. Главное, что получившийся результат меня абсолютно устраивал. Длинный ежик спереди, остриженные волосы по бокам и, в меру, отросшие сзади, закрывающие воротник пиджака. В итоге, вышло стильно и красиво. Вкупе с моей смазливой рожей и спортивной фигурой, все выглядело привлекательно и сексапильно. Добавил бы еще, что и чуть педринно, но не хочется портить себе настроение. Осознанно делая ставку на телевидение, клипы и видео, я по вечерам частенько запирался в своей комнате, включал iPhone и учился работать на камеру. То копируя уже привычные маски, высокомерие Альдана или улыбку Лады, то брал одежную щетку на роль микрофона и отрабатывал взгляды, ракурсы, подмигивания, гримасы грусти или радости, последовательно изображая то милого подростка, то объект вожделения. Нет, все-таки правы были предки, в актерстве и лицедействе слишком много от первой древнейшей. Утро пятницы началось волшебно, без 7:02, неожиданным звонком в дверь. Еще даже мама не встала. Оба сонные, едва продрав глаза, мы с ней столкнулись в коридоре, выскочив каждый из своей комнаты. Мама накинула халат, красивый, шелковый индийский, от Шпильмана и Мел, а я еле успел натянуть спортивные штаны, но, на автомате, ухватился за золотой кинжал, тот самый, на добрую память, Эль Брежнев. О красоте не всегда бываешь рад. На площадке стояла Альдана, в красной куртке и лыжных штанах, на голове вязаная шапочка с помпоном, тоже красная, насмешливый взгляд, раскрасневшееся с улицы лицо, чудо, какая свеженькая и красивая девушка. Я все понял без слов, и больше всего сейчас хотелось захлопнуть дверь прямо перед лицом красавицы, да так, чтобы дверь от силы хлопка выгнулась, как в мультфильмах, и задела по носу чертовой прибалтки. Чертова прибалтка тоже все поняла по моему взгляду, и ее лицо осветила столь редкая на нем улыбка. Доброе ей утро, господи, неужели ее так тренировали? Недалеко от моего дома полупустырь, наверняка, тут скоро построят дом, а пока в наличии только небольшая детская площадка, кусты и редкие деревца. Еще вчера на улице было -10, а сегодня оттепель. Мокрый тяжелый снег липнет на кроссовки, грязные брызги летят во все стороны при каждом нашем шаге. Спортивный костюм насквозь мокрый, на мои ноги и руки одеты какие-то самодельные, но очень качественно сделанные утяжелители. Пот заливает лицо, легким не хватает воздуха. С диким трудом перепрыгивая кусты и пиля прямо по нетронутой целине, наперекор всем тропинкам, я уже несколько раз должен был упасть, но эта гадюка бежит рядом, и каждый раз успевает меня поддержать. В школу я опять не иду, просто не могу. С трудом выполз из ванной и еле доковылял до кровати. Теперь лежу, уткнувшись мордой в подушку, и мечтаю сдохнуть. На кухне белобрысая гадюка и мамонт, уже отвезший маму на работу, с предельным цинизмом доедают мой завтрак. При мысли о еде меня едва не тошнит. Это откуда же она знала про пустырь? Не иначе, как вчера приезжала на рекогносцировку местности. А утяжелители, похоже, корейские. И даже одежду сменную взяла с собой. От усталости я не могу пошевелиться. Слышу, что латышская садистка зашла в комнату и молча стоит надо мной. Не реагирую даже тогда, когда она начинает стаскивать с меня штаны. Последнее, что помню, перед тем, как отключился, это когда меня стали растягивать, большой брат удерживал за ноги, а Альдана тихонько тянула то за голову, то за руки. Еще пару раз я просыпался, когда меня переворачивали и осторожные руки снова то мягко, то сильнее давили разные точки на моем теле. Имей в виду, я прервался, запихивая в рот отобранный у мамонта кусок яичницы, Я тебя ненавижу. Разбудили меня на обед. Жрун напал такой, что Лехе пришлось даже делать дополнительно жарить омлет, чтобы не остаться голодным. Белобрысая зараза безмятежно усмехается. Зато можешь радоваться. Ты оказался покрепче, чем я думала. А, заметив нездоровый интерес, с которым я рассматриваю нож для масла, Мамонт предусмотрительно перекладывает его подальше. Альдана деловито смотрит на часы и командует. Подъем, через час у тебя запись песни. Как ни странно, но когда мы входим в студию, чувствую я себя вполне бодро и работоспособно. В силу неоднократных тренировок с айфоном, записать фонограмму и отработать цветы на воскресной генеральной репетиции в Останкино, мне никакого труда не составило. Девчонки изображали бэк-вокал, а я дисциплинированно выполнял указания режиссера: «Встань туда, смотри сюда». Ничего, Пуся в России от меня самодеятельности тоже не ожидала. Так что пока мели, Емелевич, а там, видно будет. 19.12.78, вторник, Москва, 10 месяцев моего пребывания в СССР. Там наступил во вторник. Концерт был рассчитан почти на 3,5 часа, да еще и получасовой антракт. В отличие от моих предыдущих выступлений, все это время я должен был, как пай-мальчик, просидеть в зале с мамой. Режиссеру концерта, видимо, показалось, что мама рядом будет удачно компенсировать отсутствие у меня второго соавтора. Так что если к 5 просмотрам песни 1978 на айфоне добавить еще 4 репетиции, то сегодня я был обречен 10-й раз вкусить достижения советской эстрады. Кресла в киноконцертном зале Останкино были тесными, без подлокотников, да еще и обтянутые блестящим черным дерматином, от которого потели спина и задница. Одно дело репетиции, когда в зале справа-слева никто от тебя не сидит и в любой момент можно встать и прогуляться. И совсем другое дело, сам концерт, когда ты стиснут со всех сторон плечами таких же, как ты, зрителей. Проходы между рядами были узкие, ноги в них особо не вытянешь, вентиляция справлялась плохо и в переполненном зале быстро стало душно. Нам с мамой еще повезло, наши места были ближними к проходу, чтобы я мог беспрепятственно выйти из зала в гримерку и переодеться к выступлению. Но похоже, эти бытовые неудобства волновали только меня. Первые зрители, возбужденные и торжественные, стали появляться в зале еще за час до начала концерта. А часть публики, явно, привезли организованно. Этот народ в зал заходил компактными группами, оживленно между собой общаясь. Ну, видимо, те самые пресловутые представители трудовых коллективов. И, скорее всего, прямиком со своих предприятий. С нашей стороны сегодня тоже была группа поддержки. Верин и Альданин отцы приехать не смогли, отбывали аврал конца года на работе, зато нарядными и довольными, неподалеку от нас, расположились Верина мама, Татьяна Геннадьевна и Ладина бабушка, милейшая Роза Афанасьевна. И из песни слов не выкинешь. В левой части зала у нас были еще 3 места, и сейчас там Леха активно обхаживал наших стюардесс. То, что отцы солисток прийти на концерт не смогут, мы знали заранее. Ну, вот, не пропадать же билетом. К тому же именными они не были. Да, и Зоя Лехе очень понравилась. Хорошо, хоть мы сразу оговорили, что ни я к ним подойти в зале не смогу, ни им ко мне нельзя. Молодые девчонки, ошеломленные возможностью попасть на итоговый концерт песни года, только послушно кивали аккуратно причесанными головками, выслушивая мои инструкции. Ну, а я уж наплел им с 3 короба, что мою часть зала, где сидят разные родственники членов правительства и космонавты, контролирует КГБ, и этого, к счастью, оказалось достаточно. Мдя, вот как-то так сложилось. Зря, наверное. В этот раз гримерка у нас была персональной, общая на всю банду, зато просторная. Атмосфера в ней царила хоть и волнительная, но уже без истерики. Тем не менее, в ответ на приветственные возгласы коллег, я сразу жалуюсь: «Мам, ну, согласись, раздражает, когда люди начинают общение с тобой не с поклона». Увернувшись, под общий смех, от маминого подзатыльника, отправляюсь к сидящей Альдане. Прибалтка, предсказуемо, единственная из присутствовавших, никак не отреагировала на мою заготовленную репризу. Обхожу девушку со спины, склоняюсь вперед и пристраиваю подбородок на ее плече. Блондинка, не меняя позы и не переставая полировать ногти пилочкой, скашивает на меня свои ярко-синие глазищи. «Григорий Давыдович, вот вы интересовались, какие у меня отношения с Альданой». Клаймич демонстративно округляет глаза, но тут же улыбается и преувеличенно важно кивает, явно давая понять присутствующим, что это очередная шутка. Латышку наш директор слегка недолюбливает, но малейшего недопонимания с ней старается тщательно избегать, как, впрочем, и все. В гримерке снова повисает тишина. Серьезные, очень серьезные наши отношения. За все время знакомства мы друг другу ни разу даже не улыбнулись. Снова все смеются, причем Вера, с заметным облегчением. Лишь Прибалтка слегка кривит свои тонкие, четко очерченные губы. Вообще-то, задрала, гадюка, если честно, отдохнуть дала только в воскресенье. И хотя нагрузку заметно снизила, чтобы оставались силы на школу, но даже этих 3 дней хватило, чтобы у меня ввалились щеки, а на ремне пришлось просверливать дрелью новую дырку. Только скажи ей, мы тренировки прекратим. Лицо Альданы мокрое от пота, но голос сухой безразличен. Позади осталось вспаханное нашими телами поле пустыря. Снова ударили морозы, и чтобы преодолеть целину, приходится сначала проламывать ледяной наст, застревать в нем, выбираться и снова проваливаться, иной раз по колено. Не остается ничего другого, как выматериться про себя и продолжить пробежку дальше. Между тем, кажется, я обнаружил очередную свою индивидуальную аномалию. Первый раз я обратил внимание на это в Липецке, во время юниорского чемпионата. Сейчас это наблюдение лишь подтвердилось. Стоит мне возобновить прерванные тренировки, и я неестественно быстро набираю необходимые кондиции. Но если в Липецке Ритлуев следил за тем, чтобы я не переусердствовал и не перенапрягался, то Прибалтка, кажется, задалась целью вынуть из меня душу. К тому же, изменились наши отношения, причем заметно в худшую сторону. Это отметил даже Леха, поинтересовавшись у меня, не поссорились ли мы. Теперь блондинка разговаривает со мной только по необходимости и сразу же после тренировки уезжает домой на папином «Жигуленке», не оставаясь даже на завтрак. Включаю мозги на полную, но не могу родить никакой другой версии, кроме массажной. Тогда, после первой тренировки, когда я пребывал в почти полуобморочном состоянии от полученной нагрузки, да к тому же, постоянно проваливался в сонное забытье, размытым пятном, из глубин памяти, всплывает ставший отрешенным взгляд голубых глаз и теплые девичьи ладони, почти невесомо скользящие по моей груди. После объявления по громкой связи о 15-минутной готовности, группа поддержки покинула гримерку, а я начал переодеваться на общее представление.